Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 4 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает специальный выпуск программы «Голос Степанакерта». В ночь на 2 апреля вооруженные силы Азербайджана предприняли наступательные действия по всему периметру линии соприкосновения с вооруженными силами НКР. Представляем хронику развития событий. В ночь на 2 апреля азербайджанская сторона на южном, юго-восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения Карабаха-азербайджанских сил применила артиллерию, бронетехнику и авиацию. Кроме боев на передовой линии, азербайджанцы нанесли артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. Помимо нанесенных азербайджанским военным силам потерь в живой силе, ПВО НКР сбили два азербайджанских вертолета, атаковавших позиции армянской стороны, а также уничтожили два беспилотника и три танка. 2 апреля в 8:30 утра азербайджанские вооруженные силы применили систему РСЗО БМ-21 «Град» в направлении населенного пункта Мартуни. Азербайджанский удар пришелся по школе. В результате обстрела погиб 14-летний Вагаршак Григорян. Получивший ранение вследствие ракетно-артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана 12-летний Вартан Андреасян и 11-летний Геворг Григорян были доставлены в детское медобъединение «Аревик» Минздрава НКР. У Вартана Андреасяна многоосколочное повреждение бедренной кости, а у Геворка Григоряна повреждение мягких тканей правого бедра. Состояние детей стабильно тяжелое. Негативной динамики не наблюдается. Напряженной была ситуация в Гадрутском и Мартакерском направлениях. Жители сел Талиш и Мадагис Мартакерского района эвакуированы в целях обеспечения безопасности. В результате обстрелов есть раненые среди мирного населения. В Республиканский медицинский центр доставлены четверо мирных граждан из различных районов с огнестрельными ранениями, переломами костей и повреждениями связок. Медики оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое. Пострадавшие находятся в отделении реанимации и получают необходимую помощь. Один из раненых мирных жителей доставлен в город Ереван. Передовые подразделения армии обороны с успехом провели оборонительные бои и нанесли противнику тяжелые потери. В целом в ночь с 1 на 2 апреля и в течение дня потери азербайджанской стороны превысили 200 человек. Только в направлении Талыша было уничтожено не менее 30 солдат азербайджанского отряда особого назначения. В направлении Мартакерта два танка, два беспилотных летательных аппарата, а на северном направлении один вертолет. Утром 2 апреля президент НКР Бако Саакян провел заседание Совета Безопасности в связи с широкомасштабными нарушениями режима перемирия со стороны Азербайджана. С докладом выступил министр обороны Левон Нацаканян, который отметил, что армия обороны надежно контролирует ситуацию на границе, предотвращает все посягательства врага, нанося ему тяжелые потери. Президент дал конкретные поручения Министерству обороны, руководителям компетентных органов по обеспечению неприкосновенности и безопасности границ Республики Арцах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил СМИ о том, что президент России Владимир Путин обеспокоен ситуацией в зоне Карабахского конфликта и призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Перед зданием Союза воинов-освободителей Карабахской войны Азатам Артиков в Степанакерте с раннего утра 2 апреля собралось множество Азатам Артиков и молодежи, которые на автобусах отправились на боевые позиции. К воинам-добровольцам в Мартакерском районе присоединились герои Арцаха Жанна Галстян и Самвел Карапетян. По инициативе депутатов Национального собрания НКР вечером 2 апреля было созвано внеочередное заседание парламента под председательством вице-спикера Ваграма Балаяна. Парламентарии минутой молчания почтили память погибших воинов армии обороны. Депутат Варткес Багирян зачитал заявление Национального собрания, в котором говорится: «Провокационная политика Азербайджана шаг за шагом превращает регион в театр военных действий. 2 апреля азербайджанские совершил беспрецедентно широкомасштабное нападение, ударив не только по военным объектам НКР, но и по мирным населенным пунктам, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, в том числе и невинные дети. Эти террористические действия власти Азербайджана направлены не только против власти НКР, но и являются ударом по системе международной безопасности. Национальное собрание НКР считает, что международное сообщество, постоянно подвергаясь шантажу официального Баку, ставя в течение многих лет знак равенства в своих подходах, продолжает поощрять агрессивные посягательства Азербайджана и констатирует, что пренебрежение международным признанием НКР приводит к необузданным действиям Азербайджана. Несдерживание агрессора приведет к новым эскалациям с непредсказуемыми последствиями, вся ответственность за которые будет лежать не только на официальном Баку, но и поддерживающих его силах, говорится в заявлении парламента НКР. Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской республики выступило с заявлением в связи с развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессией. Подобная эскалация напряженности со стороны Азербайджана чревата непредсказуемыми последствиями. В сложившейся ситуации армия обороны НКР предпринимает все необходимые меры для того, чтобы принудить Азербайджан прекратить военные действия. Вся ответственность за возможные последствия лежит исключительно на азербайджанской стороне, в очередной раз предпринявший безответственную и бессмысленную авантюру. Мы призываем сопредседателя Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ публично и решительно осудить Азербайджан за планомерное обострение ситуации, нарушение мира и стабильности в регионе, говорится в заявлении. В Степанакерской церкви святого Якова прошла молитва за армию обороны НКР, в которой принял участие первый командующий силами самообороны Арцаха Аркадий Карапетян. Президент Армении Серж Саркисян провел вечером 2 апреля заседание Совета Безопасности, на повестке которого был вопрос о грубом нарушении Азербайджаном соглашения о режиме прекращения огня 1994 года, а также ситуации, сложившейся вследствие широкомасштабного наступления против Нагорно-Карабахской республики. Потери противника как в воздушных силах, так и в пехоте и бронетехнике значительны. В ходе столкновений с силами Азербайджана 1 и 2 апреля, к сожалению, погибли 18 армянских военнослужащих, около 35 человек ранены, отметил Серж Саркисян. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун глубоко обеспокоен сообщениями о масштабных нарушениях режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Его особенно тревожит сообщение о применении тяжелых вооружений и большом числе жертв, в том числе среди гражданского населения. Об этом говорится в заявлении Генсека ООН по Нагорно-Карабахскому конфликту. Генеральный секретарь призывает все стороны, имеющие отношение к конфликту, немедленно положить конец вооруженным действиям, в полной мере выполнять соглашение о прекращении огня и немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации. Боевые действия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта должны быть прекращены как можно скорее. Об этом заявил в Берлине председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. «Я призываю все стороны незамедлительно остановить боевые действия и в полной мере уважать прекращение огня», – заявил он. «В этом конфликте не может быть военного решения. Стороны должны проявить политическую волю, чтобы вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ», – сказал глава ОБСЕ. Минская группа ОБСЕ, занимающаяся урегулированием карабахской проблемы, выступила с заявлением, в котором отмечается недопустимость решения конфликта военным путем. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выражают глубокую обеспокоенность в связи с беспрецедентными масштабами нарушений режима перемирия на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Мы строжайше осуждаем применение силы и выражаем соболезнования в связи с человеческими потерями, в том числе среди гражданского населения. Призываем стороны прекратить боевые действия и предпринять шаги по стабилизации ситуации. Сопредседатели подчеркивают, что мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет альтернативы и что война не является способом решения, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Россия, Джеймса Орлика, США и Пьера Андре, Франция. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся в понедельник, 4 апреля, в Вене. Об этом написал на своей странице в Твиттер американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Орлик. По его словам, во вторник, 5 апреля, будет созвана встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с целью реагирования на случаи насилия в Нагорном Карабахе. Согласно сводкам армии обороны НКР, 3 апреля с 6 утра на южном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил вооруженные силы Азербайджана с применением ракетно-артиллерийских средств и бронетехники продолжили вести агрессивные боевые действия. Передовые подразделения армии обороны НКР предпринимают все необходимые меры по обузданию противника, подавлению его наступательных действий и по защите государственной границы НКР. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации на передовой линии и мер, предпринимаемых армией обороны для предотвращения преступных посягательств противника. Глава государства дал конкретные поручения Министерству обороны, руководителям всех компетентных органов по должному решению обсужденных вопросов. Из Министерства экономики Нагорно-Карабахской республики сообщили о том, что все структуры и подразделения ведомства работают в нормальном ритме. Отключений электричества и природного газа не намечается. Дорогие друзья, вы слушали специальный выпуск программы «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания.